Стихия «Хохолок». По мотивам сказки Шарля Перро. Много лет назад жили-были король с королевой. У них родился такой безобразный ребенок, что все, кто видел новорожденного, долго сомневались, человек ли это. Королева-мать была очень огорчена уродством своего сына. Однажды, когда она сидела у колыбели, перед ней явилась добрая волшебница. Она посмотрела на маленького уродца и сказала: «Не горюйте так, королева. Ваш мальчик будет умнее и добрее всех людей в королевстве и сможет сделать умным того, кого полюбит больше всех». Предсказание волшебницы сбылось. Как только ребенок научился произносить первые слова, он стал говорить так умно и складно, что все приходили в восторг и восклицали: «Ах, как умен маленький королевич!» А поскольку королевич родился с хохолком на голове, его так и прозвали — Рикки Хохолок. В это же самое время у королевы соседнего государства родилась дочь. Она была прекрасна, как летний день. Королева была счастлива, но та же самая волшебница сказала ей: «Не радуйтесь так, королева. Маленькая принцесса будет настолько же глупа, насколько красива. Но зато тот, кого принцесса полюбит, станет таким же красивым, как она». Сказав это, волшебница исчезла. Принцесса подрастала и с каждым годом становилась все красивее и красивее. Но вместе с красотой увеличивалась и ее глупость. Когда ее спрашивали, она ничего не отвечала или отвечала так глупо, что все затыкали уши. Это очень огорчало бедную принцессу. Она без сожаления готова была отдать всю свою красоту за самую маленькую капельку ума. Однажды она ушла в лес погоревать о своем несчастье. Гуляя по лесу, она увидала маленького горбатого человечка, очень некрасивого, но роскошно одетого. Это был молодой принц Рикки Хохолок. Рикки очень обрадовался, встретив красавицу. Он поздоровался с ней и спросил: «Почему вы, принцесса, так печальны? Ведь вы так молоды и прекрасны». «Я скорее согласилась бы, — сказала принцесса, — быть такой же уродливой, как вы, чем быть такой красивой и такой глупой». «Ну, если вы так горюете только из-за этого, я могу помочь вам в вашем горе. Как же вы это сделаете? Спросила принцесса. Я могу, сказал Рикки Хохолок, сделать умной ту девушку, которую полюблю. А так как я увидел и полюбил вас больше всех на свете, то могу вам передать столько ума, сколько захотите, если только вы согласитесь выйти за меня замуж. Я даю вам целый год на раздумье. Через год я приду за ответом, сказал Рикки Хохолок. Принцесса пообещала Рикки Хохолку выйти за него замуж. И тотчас же почувствовала себя совсем другой. Когда принцесса вернулась во дворец, отец с матерью не знали, что и подумать о чудесной и быстрой перемене, которая произошла в ней. Принцесса ушла в лес совершенно глупой, а вернулась необыкновенно умной и рассудительной. Слух об этой необыкновенной перемене распространился повсюду. Из соседних королевств стали съезжаться молодые принцы. Каждый старался понравиться принцессе и просил ее выйти за него замуж. Однажды явился очень богатый, очень умный и очень красивый королевич. Он сразу же понравился принцессе. Король заметил это и сказал, что она может выйти замуж за этого королевича, если хочет. Раздумывая над тем, как ей поступить, принцесса совершенно случайно забрела в тот лес, где год назад встретилась с Рикки Хохолком. И тут она вспомнила, что ровно год назад, в этот же самый день, она обещала выйти замуж за маленького уродца. Оправившись от волнения, принцесса пошла дальше, но не сделала и 30 шагов, как перед ней явился Рикки Хохолок, великолепно одетый, как и полагается, жениху. Вы видите, принцесса, я верен своему слову, сказал он. Думаю, что и вы пришли сюда, чтобы сдержать ваше обещание. Нет, отвечала принцесса. Я еще не решилась, да, наверное, никогда и не решусь выйти за вас замуж. Вас пугает моя безобразная внешность? Спросил Рикки Хохолок. Но это дело поправимое, потому что вы можете сделать меня очень красивым. Волшебница дала вам способность сделать красивым того, кого вы полюбите. Если так, сказала принцесса, то я всем сердцем хочу, чтобы вы сделались самым красивым на свете. И не успела принцесса произнести эти слова, как Рикки Хохолок вмиг стал самым красивым молодым человеком, какого она когда-нибудь видела. Принцесса тут же согласилась выйти за него замуж. И на следующий же день они отпраздновали свадьбу.